Алтарь собора Святого Марка. В главном соборе Венеции, Святого Марка, хранится ценнейшая христианская реликвия – золотой алтарь, который создавался в 4 этапа на протяжении почти 500 лет. Еще в X веке в Венецию по просьбе дожей прибыли византийские мастера, чтобы приступить к оформительским работам в возводимом соборе. На алтаре они изобразили сцены из Нового Завета и жизни евангелиста святого Марка, родившегося в Иерусалиме и принявшего мученическую смерть в Александрии. Выбор евангелиста Марка, именем которого назвали собор в Венеции, был не случайен. Согласно церковному преданию, в ночь крестных страданий креста Марк следовал за учителем и остался его верным последователем до конца своих дней. Марк побывал на Кипре, в Риме, Египте и везде распространял идеи христианства, создавал церкви, готовил святое благовествование для Библии. В нем он описывал жизнь и чудесные деяния Христа, отстаивал идеи новой веры. В Александрии Марк основал христианское училище, из которого вышли знаменитые отцы и учители церкви: Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец. Марк многое сделал для распространения идей христианства в Александрии, крестил часть ее жителей. Однако его активная проповедническая и подвижническая деятельность не могла не вызвать ненависть у местных язычников. Они давно задумали убить Марка. На него напали во время богослужения, нещадно избили, проволокли по улицам Александрии и заточили в темницу. Но на этом страдания Марка не кончились. На следующий день его снова проволокли по улицам Александрии, и он скончался. Это было в начале апреля 63-го года. Его тело хотели сжечь, пепел развеять, но когда развели костер, ударил гром. И, как пишут религиозные деятели, началось сильное землетрясение. Все язычники разбежались, а последователи Марка, христиане, укрыли его тело и потом похоронили в каменной гробнице. В 310 году в Александрии над его святыми мощами была воздвигнута церковь. Она простояла до 820 года. В это время в Египте установилась власть арабов-магометян, и христианская церковь оказалась перед угрозой разрушения. Тогда же мощи святого Марка перенесли в Венецию, и в его честь стали сооружать храм. Первую базилику заложили в 829 году, но через пару лет она сгорела. Заново отстроенная, она снова сгорела в 976 году. Ее восстановили только в 1074 году. И в дальнейшем достраивали, перестраивали, и свой нынешний вид собор приобрел только в XVI веке. До начала XIX века собор служил исключительно для проведения религиозных обрядов венецианских дожей. В 1807 году его сделали публичным, открыли доступ к сокровищам, мощам святого Марка, который к тому времени стал небесным покровителем Венеции и традиционно изображался со львом. Это объяснялось тем, что свое благовествование он начинал с проповеди святого Иоанна Крестителя, подобной голосу льва в пустыне. С того времени был открыт доступ и к золотому алтарю. Его первоначально создавали из эмалированных медальонов, которые составляли вместе. Помимо византийских мастеров, в работе принимали участие и венецианские ювелиры и чеканщики. Но работа продолжалась с большими перерывами. Например, боковые стороны алтаря были сделаны в Константинополе. Они бы там и остались, если бы в 1209 году рыцари-крестоносцы не вывезли их оттуда как военные трофеи. Центральную часть алтаря сумели закончить к 1345 году. Помимо золота и серебра, алтарь украшали 1300 жемчужин, 400 гранатов, 300 сапфиров, 300 изумрудов, 90 аметистов, 50 рубинов. Всего свыше 2500 драгоценных камней.